Глава третья. Роман. «Да уж, Вишневский, кажется, тебе пора к психоаналитику. В чем дело? Чего прицепился к девчонке? Хотя какая она девчонка? Ей за 30. В таком возрасте каждая женщина имеет то, что имеет. И внешность, которую заслужила, и мужчину рядом, которого также заслужила, и все остальное. Черт меня дернул ей деньги предложить. Нифига я не альтруист и не добрый самаритянин. Нет, просто сам не знаю, что нашло. Сентиментальный стал, что ли? Но в свете последних событий неудивительно. Брат лежит овощем, пока врачи прогнозов не дают. Сказали, что от системы отключать не будут, шанс есть, и то счастье. Я узнал об этом уже, когда на машине в аэропорт ехал. Пока летел, сообщили, что отцу стало лучше. Он после сообщения о Феликсе перенес инфаркт. Нужна операция, но это все решаемо, были бы деньги. Они, к счастью, у меня есть. И разбрасываться я ими не привык. Вот сейчас только это я ж матери чуть не отвалил пару штук евро. У меня водитель столько получает. Только он и пашет, как проклятый. А ей, за красивые глаза? Возвращаюсь к машине. Замечаю тачку моего помощника. Сам подъехал. Значит, все выяснили. Отлично. Стрелец выходит, ухмыляясь, смотрит. «Что это вы, Роман Игоревич, за женщинами бегать начали?» «Не думал, что доживу до такого». «А ты думай. Думать вообще полезно». «Я в курсе, шеф. Вам могу то же самое посоветовать». Дёргаю уголком губы, иногда я позволяю ему так с собой разговаривать, особенно когда он не нукает. «Где данные, Паш? Время, деньги». «Да я видел, как вы тут временем разбрасываетесь. Красивая тёлочка, только не в вашем же вкусе». «Хм, он считает, что она красивая? Интересно». А про вкус? Ну да, у меня в приоритете шатенки и рыженькие. Жгучих брюнеток тоже не люблю. Мне надо, чтобы волосы были как шоколад. И обязательно длинные, без всех этих чёлок и стрижек. Что там красивого? Еще и характер. Он качает головой, ухмыляется нагло. Вы ж знаете, у меня на блондиночек сразу стойка. А это еще и с фигуркой, и грудь. Ишь, всё-то он замечает. Она же одета так, что не разглядеть ничего. «У меня внутренняя чуйка. Грудочки там, я вам скажу. А ножки? Невысокая, но ноги не короткие. В самый раз. И попка». «Так, Стрелец, я так понимаю, ты давно не ездил к Осману в клуб? Если с данными порядок, то сегодня вечером ты свободен». «Порядок с данными, только вам не понравится». Почему-то я чувствую, как скулы начинают гореть. Смешно, но я состоятельный мужчина в полном расцвете сил. До сих пор покрываюсь пятнами. По-простому — краснею. Правда, чаще всего не от смущения, конечно, от злости. Или когда чувствую, что меня ждут траблы. А сейчас они меня явно ждут. Блондиночка. Она. Чёрт. Анастасия Львовна Романова. Но ей же лет 30. 32. То есть Феликс закрутил роман с бабой, которая на 7 лет старше? Вот с этой вот молью? «Сами вы, моль, Роман Игоревич. Аппетитная тёлочка. Вы же знаете, Феликс Игоревич вообще любил дамочек с опытом. А у этой явно опыт есть. У нее дочь старшая, 12 лет». «Погоди, стоп. Но у этой в коляске девочка». «Да, девочка. Алена Львовна Романова. Свидетельствуя в графе «Отец», прочерк». «Но, получается, у Феликса дочь?» «А почему вы думали, что обязательно сын?» «Чёрт, девчонка». Это плохо. Так, может, сразу того этого развернем коней и оставим ее в покое. Пусть живет. Ты предлагаешь бросить ребенка моего брата? Ну, можно не совсем бросить, можно как-то помогать ей через фонды. Просто не афишировать. Битва из-за наследника еще имела бы смысл, а тут. Нет уж, я на это не пойду. Мне уже без разницы, мальчик или девочка. Главное, что это наша кровь. То есть. «Хм, это надо установить, анализ сделать». «Ок, устроим, не волнуйтесь. Завтра девчонку вызовут в поликлинику на плановый. Там возьмем все, что нужно». «Нет, я все-таки не верю, что Феликс с ней. У него ж такие девицы всегда были». «Ну, Роман Игоревич, как говорится, и черная икра надоедает, и трюфели, и стейки». «А что не надоедает, Стрелец? Есть что-то, что не надоедает?» «Секс». Усмехаюсь. Секс. Если бы. Не видела Илону больше 3 недель. И вообще ничего не было больше 3 недель. И ничего. Прекрасно себя чувствую. Спокойно обхожусь. Стрелец, кажется, удивлен. Тогда не знаю. Может, любовь? Это что такое? Ой, Роман Игоревич, это такая неприятная болезнь. Не дай вам бог заразиться. Уж тогда я посмеюсь. Он и правда ржет, как конь. Любовь, болезнь. Возможно, болезнь, которую создали люди, и от которой якобы нет лекарства. Да уж, и чего только не придумает человечество, чтобы оправдать свои слабости. Так, ладно, не до философии сейчас. Надо понять, что делать. Не могу до конца поверить в то, что этот мышонок с коляской есть пассия Феллини, которая отправляла ему фото беременного живота. Как он с ней сошелся, и главное, что он в ней нашел. Нет, конечно, стрелец прав. Она красивая. Да, я признаю. Пусть запущенная, неухоженная, но красивая. Но чтобы Феликс, мой непутевый брат, который привык брать лучшее, снизошел вот до этого. С другой стороны, я же сам признал. Она как чистый лист, из нее можно сотворить звезду. Умелый стилист, визажист, фотограф, и фото можно в глянец. Может, Феликс и встретился с ней при обстоятельствах, когда она выглядела более презентабельно. И все же в моей голове не укладывается. Разница 7 лет, она старше. Она не в его вкусе и не в моем. Зачем? Опять же, что я о них знаю? Может быть, у них было один раз. Но Фели мог в неадеквате это сделать. Поэтому потом и не реагировал на сообщение с пузом. А может, она всем, с кем спала, эти фото рассылала, и малышка вовсе не от моего брата. Так, ладно, Вишневский, хватит играть в угадайку. Будет тест ДНК, будем думать, что делать. Заскакиваю в машину. Коля, домой давай. Закрываю глаза, вижу ее лицо, тонкие черты лица, большие глаза, заплаканные, красные, воспаленные, пухлые губы дрожат. Идите вы знаете куда. Усмехаюсь. «Знаю, детка, знаю. Хотя какая ты детка? За 30-ник уже. Совсем не девочка. Моей Илоне 25. Самый сок. Кстати, нужно поехать к ней, расслабиться. Почему-то мне хочется, чтобы эта девочка в коляске, которую блондиночка называет как мальчика Алёшкой, не имела никакого отношения к моему брату. Причины такого желания я пока понять не могу». Может, мне не нравится сама мысль о том, что мой брат мог иметь отношения с этой девушкой.